«О, дайте мне вздохнуть, ехидны, змеи! О, не зияй так страшно, черный ад! Не подходи же, Люцифер!» Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Роберту не нужно было ждать, пока сэр Генри покажет дорогу. Он поспешил покинуть дом, вскочил на лошадь и галопом помчался по разрушенной деревне вверх по дороге, ведущей обратно в лес. Только в том месте, где дорога разветвлялась, одна вела дальше вглубь леса, другая поворачивала влево, к усадьбе Олвертонов, он заставил лошадь остановиться, растерявшись от внезапно нахлынувших воспоминаний. Однажды они стояли с Эмили на этом самом месте, вглядываясь в почти скрывшийся за горизонтом край солнца, и задавали себе вопрос, осмелятся ли они идти дальше по следам копыт на снегу. Теперь снега не было. Всюду только серая, сочащаяся водой дымка. И не было Эмили. Роберт оглянулся. По деревенской дороге к нему приближался сэр Генри. Он отвернулся прежде, чем юноша успел поймать его взгляд. — Кто убил ее? — спросил Роберт, приблизившись к нему, и поехал рядом. — Откуда мне знать? — пробормотал сэр Генри. — Здесь на дорогах много бунтовщиков. — Это те, кто не пожелал быть рабами? Впервые сэр Генри осмелился повернуться к нему лицом и взглянуть в глаза. Злоба и страх, словно сменяющие друг друга облака, искажали черты его лица. — Вы не поймете, — прошептал он наконец. — Не знаю, — сказал Роберт, обведя взглядом почерневшие поля и цепочки трудившихся на них оборванных рабов. — Пока не понимаю. — Не было и нет другого пути. Как вы смеете заявлять такое? Я делаю то, что должен делать, чтобы защитить тех, кого в состоянии защитить. Превращая родное селение в пустыню отчаяния. Послушайте, что я скажу. Сэр Генри понизил голос и склонился к юноше. Роберт только теперь заметил, каким изможденным стало его лицо, каким усталым было выражение этого лица, каким загнанным был его взгляд. «У нас здесь нет никаких запасов», — прошептал он. «Совсем нет собственных продуктов питания, потому что поля засеваются камнями и солью. Все, что мы едим, дается милостью имения Олвертонов. Поэтому мы должны делать то, что нам приказывают, ибо если мы ослушаемся, то все умрем от голода. Мы сейчас выглядим в ваших глазах очень худыми, но вскоре превратились бы в скелеты, а все это место стало бы дикой пустыней, усеянной костями. И все же, как я посмотрю, выглядите вы крепче своих рабов». Сэр Генри вздохнул. «Я сказал вам, каждый из нас должен выполнять ту работу, которую ему поручили. Значит, у вас, у Ильи и у всех ваших людей одна задача — сковывать цепями и бить соседей». Сэр Генри устало потер рукой глаза. «Когда здесь был установлен этот новый порядок, я получил инструкции вооружить и предоставить привилегии наиболее крепким из нас, чтобы эти люди могли надзирать за выполнением того, что должно быть сделано». «Надзирать?» — переспросил Роберт, тряхнув головой. «Я видел, как охранник хлестал по плечам девушку, даже после того, как она упала в грязь». «Возможно», — нехотя ответил сэр Генри, устремив взгляд в густой туман. — Творимое нами зло губит наши души. — Это в самом деле возможно, — согласился Роберт и сокрушенно покачал головой. Охватившее его отчаяние было таким безысходным, что он едва сдерживал рвущийся наружу истеричный смех. — И это зло нет возможности побороть? — взволнованно спросил он. Сэр Генри не ответил. «Можно бежать, наконец!» — крикнул Роберт. «Разбить цепи, открыть ворота в частоколе и оставить этот ад!» «Мы не можем!» Роберт молча сверлил его взглядом очень долгое время и, наконец, устало произнес. «Я не понимаю». «Да, не понимаете!» — согласился сэр Генри. Он посмотрел вперед и дрожащей рукой прикрыл нос. Его лицо затряслось, страдальчески исказившись. — Как я вам уже говорил, — прошептал он, — боюсь, вы просто не сможете ничего понять. Внезапно он пришпорил лошадь и поскакал вперед. Роберт посмотрел ему вслед и впервые разглядел слабо видимые сквозь туман силуэты имения Олвертонов. А потом порыв ледяного ветерка принес запах ужасного зловония, такого сильного, что он пошатнулся и подумал, что теряет сознание. Последовав примеру сэра Генри, он тоже прикрыл нос рукой. Но это зловоние, казалось, готово было сжечь его ноздри, проникнуть внутрь ядовитым туманом, который потом не откашлять, сколько ни старайся. Теперь он смог разглядеть множество прогнивших деревянных лачуг, выстроенных около стены, которая окружала сады. Эта стена опоясывала усадьбу со всех сторон. Роберт предположил, что от этих лачуг и несло зловонием. В его представлении в нем смешались самые отвратительные запахи. Запахи разложения, рвоты, экскрементов и страха. И теперь он знал ответ на вопрос, который задал Ильи. Понял, где обитали бывшие жители Вудтона. Сэр Генри подтвердил его предположение. «Теперь вы видите», — сказал он, продолжая зажимать себе нос, — «почему люди соглашаются размахивать хлыстом и бить своих товарищей? Альтернатива этим баракам — мой дом. Возможность выбраться из хлева, где слабого и больного ждет неминуемая смерть». Он повел рукой, и Роберт увидел дрожавшие, едва прикрытые лохмотьями тела людей, брошенных на кучу мерзлого навоза. «Но там есть дети», — прошептал Роберт. Он спрыгнул с лошади и стал высматривать путь, по которому мог бы подойти к ним. Среди нечистот, грязи и гнилой соломы что-то сверкнуло. Он наклонился и поднял браслет, украшенный драгоценными камнями. Затем огляделся и увидел, что золотые вещи и украшения разбросаны повсюду. «Что это?» — воскликнул он. «Почему среди такой нищеты валяется столько дорогих вещей?» «Почему?» — грустно улыбнулся сэр Генри. «А вы не догадываетесь? Это именно то золото, которое Фауст принес в деревню, чтобы сжечь на костре вашу мать». Он неистово расхохотался, увидев, как Роберт швырнул украшение обратно в грязь. Он буквально задыхался от смеха. «Не мечите бисер перед свиньями!» — выкрикнул он сквозь новый приступ смеха. Внезапно его лицо вытянулось, и смех замер. Из-за стены донесся удар колокола. «Ибо сказано, — прошептал сэр Генри, — не желают свиньи ничего, кроме своего пойла». Он отвесил поклон и повторил. «Кроме своего пойла». Колокол продолжал звонить. Тела в грязи зашевелились. Некоторые сумели подняться на ноги, некоторые поползли по грязи, другие не смогли сдвинуться с места. «Что это?» — спросила маркиза. «Куда их созывают?» «Время их кормежки», — сказал сэр Генри, показав на ворота, которые вели в имение. Роберту стало тяжело дышать. Он заметил, что в дрожь бросила даже миледи и маркизу, старавшихся прямо держаться в седлах. Из-за калитки появились две твари того же сорта, что и уничтоженные ими прошлой ночью. И все же, по необъяснимой для Роберта причине, они во всех отношениях выглядели в тысячу раз более отвратительными и уродливыми. Он вспомнил, что говорил ему отец о монстрах в подвалах дома имения Олвертонов, которые копошились там в темноте, подобно личинкам мух в сыром мясе. Он полагал, что перед ним сейчас появились именно те твари. Они вынесли громадную бадью и вылили ее содержимое прямо в грязь. Роберт видел, что сэр Генри говорил сущую правду, когда называл эту пищу свиным пойлом. И все же толпы несчастных тянули руки к очисткам и срезанным верхушкам овощей, дрались за них, как если бы это были вкуснейшие деликатесы. «Но этого совершенно недостаточно для всех них!» — воскликнул Роберт, когда драка разгорелась сильнее, между тем, как разлившееся жидкое пойло стало быстро впитываться в грязь. «Они не работают», — коротко пояснил сэр Генри. «Но они больны». «Да, и скоро им будет еще хуже». «Но посмотрите», — не унимался Роберт, — «там есть настолько слабые люди, что у них нет сил схватить хотя бы одну стружку очисток». «И есть такие», — сказала вполголоса миледи, — «которым она не достанется никогда». Роберт увидел лежавшее в грязи лицом вниз тельце крохотного ребенка. Мертвые твари подошли к нему и стали сдирать плоть с костей, орудуя массивными ножами. Они складывали свою добычу в висевшие на их шеях мешки. «Нет!» — вдруг неистово закричал сэр Генри, видя, как Роберт выхватил шпагу. «Не приближайтесь к ним!» Роберт проигнорировал его выкрик. Создания подняли взгляды и дружно зашипели, обнажив клыки. И Роберту пришлось отвернуться, чтобы не вдыхать вырвавшееся из их пасти зловоние тухлого мяса. Потом он стал пристально глядеть на одного из них и занес шпагу для удара, увидев, что оба присели, точно волки, приготовившиеся к прыжку. Но, встретившись с его взглядом, они внезапно задрожали, а их жирные скользкие губы стали расплываться в подобии улыбок. Роберт нанес удар одному, потом второму. Оба упали на спины. Он вонзал и вонзал в них шпагу, пытаясь попасть в сердце. Но кровь не появлялась, а создания снова зашевелились, судорожно сжимая пальцы. Оба открыли глаза, и Роберт увидел, что улыбки по-прежнему не сходили с их губ. Так, лежа на спинах, твари отползли к самой стене и медленно поднялись на ноги. Они оглядели друг друга, сверкая взглядами, и в последний раз улыбнулись Роберту. Затем повернулись к нему спиной и медленно прошли обратно через ворота. «Их необходимо догнать!» — крикнула маркиза. «Должно быть, кто-то из этого племени заразил деревню, в которой мы останавливались прошлой ночью. Кто может знать, куда они приведут нас сейчас?» Она пришпорила лошадь, и Роберт, последовавший за ней, отметил про себя, что пересек лужайку, на которой было обнаружено тело Ханны, а его отец и мистер Уэбб вместе стояли над телом на коленях в снегу. «Какая долгая цепь омерзительных событий, — думал Роберт, — соединила ту трагедию с нынешним днем». Он крепче сжал рукоять шпаги, решив отомстить или умереть. Перед ним были темные окна господского дома и его прогнившая парадная дверь. Его спутницы уже спешились и стояли на ступенях крыльца, ведущих к этой двери. Роберт не стал дожидаться, потому что мертвецы уже входили в дом. Оказавшись у самой двери, он внезапно снова ощутил прикосновение страха. Слабый трепет в животе, проникавший в его кровь и щекотавший нервы, как это бывает в моменты наивысших наслаждений. Он остановился на площадке крыльца, вглядываясь в ожидавшую его за дверью темноту. Мелькнула удалявшаяся бледная плоть и тут же исчезла, поглощенная тенями. Роберт снова ощутил трепет, но теперь он стал тягучим и плотным, словно в его венах пульсировали сгустки крови. Он огляделся в поисках фонаря. Сэр Генри захватил один с собой, но, едва засветив его дрожащими руками, он опустился на колени и стал дрожать еще больше. — Пожалуйста! — заикаясь, умолял он маркизу. — Пожалуйста, не надо! Она только рассмеялась в ответ и указала рукой на дом. Роберт бегом спустился с крыльца, схватил фонарь и поспешил обратно к двери. Он поднял светильник и вошел внутрь. Его страх стал, казалось, в тысячу раз больше, словно приумножился из-за дурно пахнущего затхлого воздуха. Озираясь вокруг, Роберт ничего не смог разглядеть за пределами круга слабого света фонаря, но откуда-то издалека до его слуха долетал слабый звук удалявшихся шагов, а потом послышался едва различимый крик. «Только не он!» — внезапно взмолился сэр Генри. «Не позволяйте ему идти с нами!» Заинтригованная маркиза пристально посмотрела на него, скинув брови. «Почему?» Глаза сэра Генри забегали, в них были отчаяние и затаённый страх. «Это...» — заговорил он, сглотнув слюну. В этот момент из глубин дома снова донёсся сдавленный крик, а затем раздался долгий, но тихий страдальческий стон. «Это небезопасно!» — снова заговорил сэр Генри и так громко, будто хотел перекричать доносившийся из дома шум. «Если это опасно для вас, то для него во много раз опаснее!» Когда он замолчал, Роберт прислушался, вглядываясь в темноту, и спросил, что за крики мы слышали. Сэр Генри как будто поперхнулся и замолчал, словно раздумывая, что сказать. «Я не знаю», — ответил он наконец. «А я полагаю, знаете», — проговорил Роберт, чувствуя нараставшее внутри холодное и болезненное подозрение. «Позвольте, Лавелас», — слегка нахмурив брови, заговорила миледи. «Что вы имеете в виду?» Роберт поднял фонарь и стал вглядываться в длинный темный коридор, из которого доносились крики. «Мне страшно говорить об этом». Он шагнул в коридор, потом побежал по нему. Маркиза последовала за ним, схватила за руку и потянула назад. Отсветы фонаря заиграли на ее лице, подобно бледному пламени. — Будьте готовы ко всему, Лавелас, — зашептала она. — Вы еще даже не понимаете, к чему мы сейчас приближаемся. Дальше лежат врата смерти, и эта пелена, которую необходимо раздвинуть, если мы собираемся взглянуть на них, как надеялись, скрывает священные таинства мира. Мы не станем уподобляться тому самоуверенному римлянину, который переступил порог святая святых Иеговы, но ничего не обнаружил. Ведь из ничего никогда не может выйти что-то. Однако в храме истинного Бога можно ожидать многого. Поэтому предостерегаю вас еще раз, будьте готовы ко всему. — Благодарю вас, мадам, — сказал Роберт, одернув руку. — Но вы забыли, что я уже видел лик вашего божества. — Да, — согласилась маркиза. — Но так еще и не поняли, что именно вы видели. Роберт какое-то мгновение хмуро смотрел на нее, потом нетерпеливо пожал плечами и отвернулся. Внезапно из густой темноты впереди снова донесся тихий стон, и стих так же быстро, как возник. Однако стал слышен какой-то шлепающий звук. Роберт снова прибавил шагу. Внезапно впереди сверкнуло что-то белое. Он поднял фонарь и увидел существо из породы тех, кого он преследовал. Округлое мягкое тело лежало на полу в луже чего-то липкого. Сначала Роберт не сомневался, что эта жидкость — кровь, но когда наклонился, чтобы посмотреть ближе, едва не задохнулся, потому что от этой жидкости несло смесью запахов пота и семени с гнилым запахом сырой могилы, который ему слишком хорошо был памятен по прошлой ночи. Он осмелился прикоснуться к обнаженному телу создания. Оно тоже было липким, и Роберт догадался, что эта жидкость сочилась сквозь его поры. Весь коридор, насколько он мог видеть, поблескивал от этой жидкости. В темноте впереди лежало еще больше таких бледных тел, а возле стен громоздились кучи земли. Роберт пошел вперед и увидел, что земля усеяна кусками сухой плоти. Он вспомнил картину, которую видел перед воротами. Тела в грязи и эти создания с ножами. Ему пришлось прислониться к стене, чтобы справиться с невыносимым приступом тошноты. «Дальше будет хуже», — прошептал сэр Генри. Он кивнул Роберту, взял из его руки фонарь и закрыл глаза, словно шептал про себя молитву. Потом он пошел впереди. Тварей, лежавших в липких лужах собственных испражнений, было теперь еще больше. Идя между их телами, приходилось выбирать место для каждого шага. Наконец сэр Генри остановился возле открытой двери. — Это библиотека сэра Чарльза, — пробормотал он, заглядывая в дверной проем. — Я приходил сюда дважды, чтобы узнать волю нового хозяина имения, но так и не был принят. Вы уверены, что осмелитесь повторить мои попытки? Он посмотрел на Роберта, который вместо ответа забрал у него фонарь, прошел мимо маркизы и переступил порог открытой двери. Едва войдя, он услышал шлепающий звук и страдальческий стон, прозвучавший очень близко. Юноша понял, что обнаружил источник криков, и поднял фонарь, чтобы оглядеться. Как и в коридоре, всюду виднелись кучи грязи и испражнений. Среди мусора извивались человеческие тела с крепко связанными конечностями. Все они были обнажены. Очень бледны и так обессилены, что едва могли стонать. Некоторым хватало сил только на то, чтобы бросить на него взгляд, но они тут же начинали моргать и старались отвернуться, настолько ярким был для их глаз свет фонаря. Все они, как заметил Роберт, были вымазаны серебристой слизью, той же самой, которая поблескивала в коридоре. Каждый выглядел пленником, заключенным внутри кокона из того липкого вещества, совершенно беспомощным перед теми, кто ими питался. Тела мертвецов, подобно чудовищным личинкам, раздувались и розовели по мере того, как эти паразиты напивались крови своих смертных жертв. Их влажные губы и издавали тот самый шлепающий звук. Один сделал перерыв в своей трапезе, но его губы продолжали совершать сосущие движения, будто кровью был и наполнявший помещение смрадный воздух. Он откатился от своей жертвы, и его раздувшееся тело осталось лежать в грязи. Роберт и миледи отвернулись, но маркиза стала изучать поведение этого чудовища с нескрываемым интересом. — Похоже, — замурлыкала она, — эта порода паразитов не всегда убивает. но, подобно пиявкам, оставляет достаточно крови, чтобы жертва осталась жива. Вы заметили, миледи?» Не услышав ответа, маркиза едва заметно улыбнулась и обратилась к сэру Генри. «Эти люди, как долго они выдерживают роль таких кормильцев?» Сэр Генри стоял с закрытыми глазами. Он не стал открывать их и отвечая на вопрос. «Год». «Да, год. Возможно, два». Роберт бросил на него полное отвращение взгляд, а потом осмотрел помещение, высоко подняв фонарь. Одна из женщин, на лицо которой попал свет, закричала. Ее пальцы стали беспомощно дергаться. Роберт подошел к ней. Ею кормилось сразу две твари, по одной с каждого бока. Он дал по пинку каждой, и они сразу же отвалились, как если бы и без того уже переели. Женщина продолжала вопить. Роберт наклонился над ней. Хотя у нее не было сил выдерживать свет с открытыми глазами, она вопила все сильнее, страстно, словно пытаясь, но безуспешно что-то сказать. Потрясенный, он понял, что узнал ее. «Как?» — воскликнул он. «Это же Мэри Брокман, жена Ионаса. Он знает, что она здесь?» Сэр Генри не ответил. Роберт подошел к нему. Подозрение, которое зародилось у него прежде, превратилось теперь в жуткую уверенность. «Он знает?» — спросил он еще раз. «Что здесь его жена?» Юноша выхватил шпагу и приставил ее острие к горлу сэра Генри. «Говорите, он знает?» «Отвечайте!» — прошептала миледи. Она приковала к нему свой взгляд, и глаза сэра Генри полезли из орбит от напряженных усилий не подчиниться ее команде. Но он не смог долго противостоять этому и со стоном заговорил, наконец, скорчившись, словно от боли. «Да, да! И он и знает, что жена его здесь!» «И как же это могло случиться?» — спросил Роберт. «Он уступил ее сам?» «Пожалуйста!» — взмолился сэр Генри, нервно потирая руки. «У нас не было выбора!» «Не было выбора делать что, сэр Генри?» «Это было самое лучшее!» — заговорил он, заикаясь и неистово тряся головой. — Единственный способ, который давал нам надежду выжить. Не только нам, но всей деревне. Потому что иначе, вы же знаете, мы все были бы уничтожены. — Если не... — Если не... — сэр Генри сглотнул слюну. — Если мы не уступим одного из тех, кого любим. Роберт глубоко вдохнул, но отвратительный воздух только ухудшил его болезненное состояние. Рука стала дрожать, и он опустил шпагу. «И вы тоже», — прошептал он. «Вы сделали то, о чем вас просили». Сэр Генри вытер рукой лоб. Его волосы и борода пропитались потом. Взгляд стал еще растеряннее, чем прежде. «Не все из нас соглашались на это», — сказал он наконец. «Но за каждого, кто отказывался, пытали десятерых, пытали до смерти на глазах друзей и членов семей на деревенской лужайке». Он отвернулся в сторону, так же, как и Роберт, задыхаясь от недостатка воздуха. Потом сэр Генри упал на четвереньки, его стали мучить позывы рвоты. «Пожалуйста!» — пронзительно выкрикнул он. «Пожалуйста, поймите! Мы соглашались на это ради лучшей доли!» Какое-то время Роберт всматривался в него изучающим взглядом, но не поднял шпагу, а только спросил совершенно спокойным голосом. «Где она?» Сэр Генри поднял на него глаза и не ответил. Роберт еще одно мгновение задержал на нем взгляд, потом в бешенстве и отчаянии отвернулся. Он направился в самый темный конец помещения, высоко поднимая фонарь, всматриваясь в каждое лицо. Но тщетно. Ему хотелось быстрее осмотреть все помещение, и он стал освещать пол участок за участком, пока не достиг противоположной стены, по-прежнему вглядываясь в лицо каждого. «Ее здесь нет», — прошептал он. «Молю Господа, чтобы она оказалась мертва». Он повернулся к своим спутникам и повторил, обращаясь к отцу Эмили. «Сэр Генри, молите Господа, чтобы ваша собственная дочь оказалась действительно мертва». Сэр Генри не ответил. Он, как умалишенный, качал и качал головой из стороны в сторону, будто на плечах у него было кадило, а не голова, и память могла таким образом покинуть его, растаять и затеряться в воздухе. Но глаза выдавали его. По ним было видно, что он ничего не забыл. Он медленно поднял руку и показал пальцем самый темный угол комнаты. Роберт стал всматриваться в темноту, затем выставил вперед фонарь. И тут, в тусклом свете, он увидел открытую дверь. Он направился туда, но маркиза оказалась проворнее. Роберт последовал за ней. За дверью оказался узкий проход, за ним второй дверной проем. Дальше были ступени. Маркиза поспешила по ним вниз, а он остановился на верхней площадке лестницы и ощутил дуновение чего-то жуткого, словно ожидающая внизу темнота была могучим ровным ветром, несущим отвратительное зловоние и зло ада. Он начал спускаться, но каждый шаг требовал, казалось, нечеловеческих усилий. Ощущение ужаса теперь восторженно пело во всех его членах, пело и одновременно терзало когтями его внутренности. Чем ниже он спускался, тем более к отвращению подмешивалось ощущение удовольствия. Ему показалось, что его живот превращается в жидкий эфир. Внезапно он схватился за него и прислонился к стене. — Что происходит? — простонал Роберт. Ощущение удовольствия было болезненным. Он подумал, что оно вот-вот разорвет его внутренности, и они потекут вместо него вниз по ступеням. Абсурдность этой мысли заставила его рассмеяться, но он тут же снова согнулся вдвое, продолжая дико хохотать и в то же время не переставая страдать от боли. — У вас прекрасное чувство юмора, Лавелас, если вам так весело в самом сердце ада. Он ощутил руку Миледи на своей щеке и посмотрел на нее. Она тоже улыбалась. Но эта улыбка придавала ее привлекательности черты смертельной безысходности, потому что, всмотревшись в ее лицо, Роберт понял, что она была во власти ледяного страха. Вопреки своему желанию, он взял ее за руку и постарался утешить. Она широко улыбнулась. — Мы должны уходить, — поспешно заговорила она вполголоса. Оставшиеся позади мертвецы начали шевелиться, и если они запрут двери, нам никогда отсюда не выбраться. Она вгляделась в темноту, потом сказала: «Подождите здесь, я должна разыскать маркизу». Она прошла мимо Роберта как раз в тот момент, когда он заставил себя оторваться от стены и твердо встать на ноги. Она оглянулась и покачала головой, но он продолжал ковылять вниз по лестнице, все еще держась за живот. «Я должен увидеть», — прошептал он, сглотнув слюну. «Я должен найти...» Внезапно Роберт ощутил еще один приступ боли, поднимавшийся из глубин его внутренностей, обжигающий и приятный, заставивший его вскрикнуть и одновременно застонать от удовольствия. Он потерял точку опоры, оступился и понял, что лестница кончилась. Свет его фонаря стал трепетать, он то угасал, то вспыхивал. Роберт нервно прикрыл его ладонью и облегченно вздохнул, когда увидел, что фонарь не погас. Высоко подняв его над головой, он разглядел впереди арочный проход. Все, что находилось дальше, казалось, плыло перед глазами. Он почти не осознавал, что с ним происходит, потому что смесь удовольствия и боли подчинила его себе целиком и пульсировала теперь в ритме ударов сердца. Сама темнота казалась багровой, и когда он прошел под аркой, она стала мерцать и затоплять его разум. И тогда он поплыл вместе с ней. Словно она несла его, подобно приливной волне, по коридору ко второму арочному проходу, а за ним — в темноту, которую уже, казалось, преодолеть будет невозможно. Там он увидел стоявшую на коленях маркизу. Она воздела руки к небу, взгляд был восторженным, лицо светилось торжеством. Маркиза монотонно бормотала что-то на языке, которого Роберт никогда прежде не слышал. Казалось, каждое произнесенное слово — погружалась в эту темноту, оставляя в ней воронку, но воронка снова и снова затягивалась. Роберт почувствовал, что с очередным обновлением темноты его тянуло к ней все ближе и ближе, и что с каждым новым шагом боль в животе становилась все нестерпимее, но вместе с усилением боли нарастало и ощущение наслаждения. Источник того и другого находился, казалось, внутри этой темноты. Хотя и сам Роберт ощущал себя теперь ее частью. Ему казалось, что его самые сокровенные чувства уже впитались в ее бездонные глубины. Он уже чувствовал таинство той дивной и ужасной власти, которая поджидала его там, и страстно желал лицезреть ее, прикоснуться к ней. Внезапно Хотя это и не остановило его приближение к темноте, он ощутил, как что-то тянет его назад. Роберт обернулся. Леди, девушка, держала его за руку. Она была потрясающе красивой. Ее длинные волосы развивались, словно на сильном ветру. Лицо светилось серебром, а глаза сияли золотом. Ему захотелось скорее отделаться от нее, потому что темнота ждала, ждала хранимое этой тьмой таинство. Но девушка продолжала крепко держать его, и хотя он совершенно ничего не слышал, ощущая лишь пульсацию тьмы, ее губы шевелились, словно она что-то говорила ему. Он нахмурил лоб. «Миледи», — так ее зовут. Когда-то он знал ее. Давно, очень давно. Но может ли быть что-то, сравнимое с темнотой впереди? Он снова повернулся к темноте, потому что она всасывала его в себя. Всасывала неумолимо, крепко вцепившись в его желудок, в его ставшую огненной боль, в его наслаждение, перемешавшееся в нем с этой болью. Но Миледи по-прежнему не отпускала его. Он злобно обернулся к ней, чтобы ударить, и увидел, что она хочет заставить его обратить на что-то внимание. Вопреки своему желанию, он посмотрел в указанном направлении. Всюду вокруг него, в темноте подвальных сводов, виднелись мертвецы. Мягкие, белые, извивающиеся твари, кормившиеся на ковре из человеческой плоти. Тяжело колотившаяся тьма сразу исчезла, а вместе с ней не осталось и следа от благоговейного желания раскрыть ее тайны. Теперь Роберт не ощущал в желудке ничего, кроме леденящего холода, тяжелой слабости, которая, казалось, шевелилась и извивалась так же, как эти мертвые создания, движениями которых словно управлял какой-то единый разум. Внезапно он вздрогнул, поняв, что эти твари собой представляют. Маркиза продолжала бормотать что-то нараспев. «Нет!» — крикнул Роберт. «Нет!» Но так же, как он игнорировал Миледи, глуха к его призыву осталась и маркиза. Темнота перед ней становилась все плотнее. Роберт отвернулся и сразу же устремился в самую гущу мертвецов, боясь даже подумать, как мало у него может оказаться времени. Это последнее, что он мог предпринять, потому что ему надо было поскорее пробиться сквозь заполнявших подвал нетерпеливых кровососов. Он чувствовал, что потеряет сознание от одной мысли о том, что тут может находиться его любимая. «Эмили!» — выкрикнул он. — «Эмили!» Но еще не стих крик, как его взгляд остановился, и слова, рвущиеся наружу, казалось, застряли в горле. Наконец-то он нашел ее. Она лежала под двумя порозовевшими тварями, которых Роберт отшвырнул от нее пинком, словно это были всего лишь чудовищного размера клещи. Сквозь слезы он не мог видеть ее лицо, так же, как не видел, а только чувствовал худобу ее тела. Он заключил ее в объятия. Она была липкой от запекшейся на ней серебристой слизи. И все же для Роберта, целовавшего ее спутанные волосы, исходивший от нее запах, был милее благовоний Индии. Он попытался разрезать ее путы, но рукоятка ножа скользила в руке, а сквозь слезы он не мог разглядеть его лезвие. Внезапно он почувствовал, что нож взят из его рук и веревки разрезаны. «Уносите ее», — приказала Миледи, — «и как можно быстрее». Она махнула рукой, и Роберт очнулся. Он увидел, что всюду вокруг них мертвецы шевелились и вставали на ноги. «Фонарь!» — крикнула Миледи. Она оторвала полоску ткани от своего плаща, подожгла ее и помахала ею перед подобием человеческого лица ближайшей к ней твари. Но пламя не охватило его плоть, а с шипением погасло. Мертвые создания продолжали подниматься и смыкались в одну плотную массу. Роберт поднял Эмили на руки. Как только он распрямился, мертвые существа, казалось, замерли, потом стали визжать и стонать. Он сделал шаг вперед. Ряды мертвецов перед ним дрогнули и отшатнулись. Трое или четверо из них столпились возле арочного прохода, ведущего к лестнице. Роберт сделал второй шаг по направлению к ним. Как и остальные, они зашевелились и попятились. «Мадам!» — Роберт оглянулся. Маркиза уже поднялась с колен. Темноту позади нее теперь озаряли вспышки, словно в ней бушевал пожар, а в самом ее сердце смутно маячила неопределенной формы фигура, возникавшая из языков черного пламени. «Мадам!» — Маркиза внезапно вздрогнула и издала пронзительный вопль. От фигуры в языках черного пламени на нее накатывалась густая тьма. Роберт напряженно вглядывался в лицо фигуры. Ему показалось, что губы существа стали раздвигаться, складываясь в улыбку. Маркиза снова задрожала. Она подняла руки, прикрывая ими глаза, стала конвульсивно дергаться и пятиться, а потом споткнулась и упала в объятия миледи. Все ее тело сильно содрогалось. У Роберта возникло ощущение, что был слышен стук ее костей. Внезапно он заметил, что волосы маркизы стали седыми. «Быстро!» — крикнул он. «Именем Господа, бегите!» Он неуклюже протиснулся через арочный проход и остановился, чтобы подождать, пока пройдут миледи и маркиза. Когда они вышли, он бросил взгляд назад. Темнота в дальнем погребе была такой же, как прежде. Не было теперь видно ни лица, ни даже подобия какой-то фигуры. Однако мертвые твари продолжали ползать, сверкая горящими глазами, обнажая зубы в жестоких насмешливых улыбках. Чтобы не предвещало их веселье, Роберт не стал задерживаться, даже чтобы подумать о возможной причине их радости. Он только знал, взбираясь вверх по ступенькам с Эмили на руках, что само это веселье — достаточное основание для их бегства. Искусство — путь. Я без него овца. Искусство — свет. Закроется — я слеп. Искусство — жизнь. Отнимут — я умру. Граф Рочестер. Стихотворение. Их не преследовали. Как только они, оставив Вудтон далеко позади, расположились в одной из таверн Солсбери, загадка этого удачного бегства снова стала мучить Роберта. И все же с ним была Эмили. Он не только держал ее в объятиях, она была и внутри него, заполняя его мысли. Он постарался отогнать от себя все дурные предчувствия. Он крепко прижимал девушку к себе, неся в приготовленную для нее комнату. Она, казалось, забылась в тяжелых снах. «Скорее бы», — мысленно молился Роберт, — «эти сны оставили ее навсегда. Она очистится от них, если сможет поправиться, если только все обернется к лучшему». Он остановился возле кровати, осторожно опустил на нее Эмили, все еще закутанную в плащ, которым он укрыл ее. «Такого мягкого места для отдыха», — бормотал он, стоя возле нее на коленях, — «у тебя не было последние 2 года. Какой хрупкой она казалась! Какой изможденный и бледный! И все же это не изгладило былой миловидности, которая после ее выздоровления, несомненно, снова расцветет в полной мере». Роберт приложил ухо к груди девушки, чтобы услышать биение сердца. Он погладил ее волосы, потом поцеловал ее очень нежно, так же, как поцеловал в последний раз 5 лет назад. «Какая милая картина! Она могла бы выглядеть еще поэтичнее, если бы вы смыли с нее грязь». Роберт поднял взгляд. Миледи наблюдала за ним из дальнего затемненного конца комнаты. Она вынула шпильки из волос и сняла свой костюм для верховой езды. Сквозь тонкую нижнюю рубашку ему была видна выпуклость ее грудей. «Вы правы», — сказал он. «Пошлите за горячей водой». Миледи взялась за подол воображаемой юбки и присела. «Да, сэр», — затараторила она, насмешливо улыбаясь. «Конечно, сэр, сей момент». «Пожалуйста», — попросил Роберт, — «давайте не будем ссориться». «В таком случае не командуйте мной, словно горничный». «Извините», — сказал он, беспомощно оглянувшись на Эмили. «Я очень расстроен». Миледи промолчала, потом сделала шаг в сторону кровати и спросила. «Как ее дела?» Роберт снова растерянно пожал плечами. «Кто из нас может это знать?» Он пристально смотрел на Миледи, надеясь, что она возразит ему или предложит какое-нибудь лекарство. Но она только медленно кивнула и снова отвернулась. «Пожалуйста», — заговорил Роберт, обходя кровать, чтобы подойти к Миледи. Она, казалось, едва не отдернула руку, как только он прикоснулся к ней. «Прошу вас», — произнес он снова, — «я не вынесу этого, если после 5 лет разлуки она умрет и оставит меня во второй раз». 5 лет! — воскликнула Миледи презрительным голосом. — Вы полагаете, что это долгий срок для одиночества? — Вы не поможете мне? — Меня удивляет, что вам могло прийти в голову просить меня об этом. Неужели за все эти годы безнадежных любовных страданий вы так и не усвоили, что я из числа созданий, которые не дают жизнь, а несут только смерть? «Неправда. Разве не было жизнью то, что вы сделали для меня?» «Я дала вам то, что смогла, Лавелас». Она помолчала и посмотрела на Эмили. «И больше ничего», — добавила миледи, потом отвернулась и направилась к двери. «Извините». Роберт вышел следом за ней. «Тогда, маркиза», — торопливо заговорил он, догнав ее в коридоре, — «ее знания так обширны, не сможет ли помочь она?» Миледи оглянулась с насмешливой улыбкой. «Она что, не пришла в себя?» Миледи открыла дверь и жестом пригласила Роберта войти. «Посмотрите на нее сами». Роберт подошел к кровати, стоявшей посреди комнаты. Она была занавешена. Он приподнял полог и заглянул за него. Маркиза лежала неподвижно, шевелились только пальцы одной руки, беспокойно комкая кромку простыни. Ее тело стало ужасно худым и морщинистым, как будто уменьшилось в размерах. Сквозь тонкие седые волосы просвечивала кожа головы. И она скорее сидела, чем лежала в постели, сутулившись, словно древний монах. Даже ее глаза казались пустыми, мутными окнами невыразимого страха. Роберт едва выдержал их взгляд. «Что такое она увидела?» — прошептал он. «В той тьме, которую заклинала, если это вселило в нее такой ужас!» «В самом деле что? Только подумать! Сама великая маркиза дошла до такого состояния!» Роберт обернулся к миледи с испугом, потому что ее голос показался ему ставшим внезапно более резким, грубым, словом таким, каким показался ему в ту ночь их первого визита к маркизе в Мортлейк. Но для него также было очевидно, что сама миледи даже не осознает, что разговаривает как простолюдинка, и Роберт позаботился о том, чтобы скрыть свое удивление. Он снова повернулся к маркизе. «Как вы думаете, скоро ли она выйдет из этого болезненного состояния?» «Кто я такая, чтобы судить об этом?» — уклончиво ответила миледи, пожав плечами. «Лучше самой маркизы на этот вопрос никто не ответит». «Тогда все это еще прискорбнее, потому что, похоже, и она не в состоянии помочь мне». Роберт опустился перед постелью маркиза на колени и попытался успокоить непрестанно теребившие простыню пальцы, но безуспешно. Он старался поймать ее взгляд, но маркиза продолжала глядеть куда-то вдаль с жутким отчаянием безысходности. «Что она утаила от нас?» — прошептал Роберт. «Она предпочитала скрывать очень многое. Как мало мы знаем, и как же много нам предстоит узнать!» Он вздохнул и поднялся на ноги. «Остается только молиться за ее скорейшее выздоровление». Но Эмили поправлялась быстрее маркизы. Много долгих дней после их прибытия в Лондон Роберт просидел возле ее постели, ухаживая за ней, пока девушку не перестал мучить жар, и к ней постепенно стали возвращаться силы. Раз или два она открывала глаза и, казалось, узнавала его. Наконец пришел тот день, когда она позвала его по имени. «Роберт», — шепнула Эмили и слабо улыбнулась, — «ты не забыл свою клятву». «Клятву?» «Да». Она продолжала смотреть на него, но улыбка стала таять, а глаза постепенно приобретали стеклянный блеск. «В том, что мы никогда не расстанемся», — пробормотала она наконец. «Ты обещал мне». Она замолчала, судорожно вздохнула и прошептала. «В тот день, когда убили мою мать, ты обещал...» Она отвернулась и прижала щекой к подушке. Роберт подумал, что она снова заснула. Но как только он поднялся на ноги, она приподняла голову и вновь взглянула на него, потянувшись к его руке. Она сжала ее со всей силой, на какую была способна. «Я все время помнила», — прошептала она. «Все время». Ее голова сразу же упала на подушку. «Все время». Она закрыла глаза и больше ничего не сказала. Но во время сна этой ночи у нее, похоже, не было жара. И, проснувшись утром, она смогла сесть в постели и говорить дольше. На следующий день ей удалось встать, а еще через день одеться и выйти из комнаты. Роберт повел ее на балкон. Она долго стояла там, вглядываясь в панораму парка, останавливая взгляд на шпилях и башнях, возвышавшихся за ним. Роберту пришло на память, как много лет назад ему страстно хотелось разделить с ней впечатления от первого знакомства с чудесами Лондона. И вот, наконец, она впервые рядом с ним в этом городе. «Как много людей!» — прошептала она. «И они все свободны и веселы!» Потом она повернулась к нему, и они пошли осматривать дом. Все время, пока Роберт ходил рядом с ней, она глядела по сторонам, не скрывая благоговейного страха. «Какое удивительное место!» — воскликнула девушка. «И это твой дом? Ты здесь живешь?» «И ты тоже». «Как могло случиться, Роберт, что ты попал в такой дворец?» «Я занимаю его вместе с одной леди и джентльменом. Эта леди, на тебе ее платье, моя добрая и щедрая подруга». Эмили опустила взгляд на атлас своих юбок и пену кружев. «Она действительно очень щедра», — согласилась Эмили. «Коль отдала мне такую одежду». «Тогда пойдем», — сказал Роберт, взяв ее за руку. «Позволь мне представить тебя ей. В этом мире есть только двое, кого я люблю — ты и Миледи». Он нашел Миледи, сидящей за столом вместе с Лайтборном, и направился к ней. Увидев ее, Эмили внезапно попятилась, и Роберту пришлось тянуть ее за собой, как застенчивого ребенка. Он увидел, как на лице Лайтборна появилась ухмылка, и заметил, что сама Миледи сидела, словно совершенно окаменев, и смотрела в сторону. Роберт обернулся к Эмили. Ее губы искривились от отвращения. Глаза расширились. «Пожалуйста», — прошептал он в отчаянии, — «не бойся, она стала для меня второй матерью». «Матерью?» — воскликнул Лайтборн, словно не поверив своим ушам. «Вы улавливаете смысл, миледи?» Миледи медленно повернулась, но не ответила. Ее взгляд стал более холодным, а ухмылка Лайтборна еще шире. «Похоже, обе леди в нерешительности», — сказал он. «Стоит ли удивляться? Всегда возникает неловкость, когда сын знакомит любимую со своей матерью, не так ли?» И он насмешливым жестом поднял стакан, словно собираясь произнести тост. «Вина?» — обратился он к Роберту, кивая на бутылку с красной жидкостью. «Благодарю вас», — сказал Роберт. «Но я предпочитаю белое». Он взял бутылку и налил себе стакан вина. Никто не произносил ни слова. Ни Лайтборн, ни Миледи не ели. Хотя стол ломился от яств, Эмили едва притронулась к еде. Роберт обрадовался, когда Миледи, извинившись, поднялась из-за стола, а Лайтборн последовал ее примеру, и они остались одни. Эмили по-прежнему молчала, спросив только, может ли она выйти из дома, чтобы совершить первую прогулку по улицам Лондона. Роберт с готовностью согласился сопровождать ее. «Эмили, дорогая, ты здесь не пленница. Не забывай об этом и поступай, как пожелаешь». Она обхватила его щеки ладонями и долго смотрела в глаза. В конце концов, ее лицо просветлело. «Я молила Господа», — прошептала она, — «чтобы он не позволил тебе стать одним из них». «Одним из них? Ты знаешь, о чем я говорю». Роберт помолчал, потом тряхнул головой и сказал. «Они не такие, каким был Фауст». «Они убивают? Разве нет?» На этот раз Роберт не ответил. Эмили отвернулась от него и уставилась на деревья. Моросил мелкий серебристый дождь. Она откинула голову назад, чтобы подставить ему лицо. «Как давно?» — задавался вопросом Роберт. «Она в последний раз стояла так под дождем». Девушка закрыла глаза, и он наблюдал за ней, не таясь. Трудно было сказать, только ли капли дождя растекались по ее щекам, или они перемешивались со слезами. Она еще долго ничего не говорила, но, наконец, открыла глаза. «Я не смогу», — прошептала она, — «я не смогу вынести». Эмили замолчала и вздрогнула. Она взяла Роберта под руку, но взгляд ее был отрешенным, словно размытым дождем. «Мне невыносимо», — сказала она просто, — «пребывание рядом с ними». Роберт отрицательно покачал головой. «И все же», — настойчиво твердил он, — «она добра, она не причинит тебе вреда». «Ты не можешь этого знать», — ответила Эмили. С неожиданной горячностью она прильнула к нему и встретилась с ним взглядом. «Я знаю, что значит», — прошептала она, — «желать моей крови. И повторяю тебе, я никогда близко не подойду к твоим друзьям». И она выполняла свое обещание. Роберт заставил ее остаться в особняке Годолфина, но она не разговаривала ни с Миледи, ни с Лайтборном, не ела с ними за одним столом и даже избегала оставаться в одной комнате с Миледи. Казалось, и саму Миледи устраивала возможность быть от нее подальше. И все же, даже когда ее и Лайтборна не было дома, Эмили продолжала нервничать. Беспокойство не покидало ее ни на минуту, потому что глаза Годолфина и всех остальных обитателей особняка были постоянным напоминанием о том, чем и она была совсем недавно, отражением ее былого состояния и страданий. Чтобы избавиться от них, она надевала бриджи и ходила пешком, всегда пешком, по улицам Лондона или по загородным полям и холмам. Роберту доставляло удовольствие сопровождать ее, потому что такие путешествия будили в его памяти картины их детских прогулок и напоминали о том времени, когда весь мир вокруг казался непорочным. Светским удовольствием он мог предаваться с Эмили только по вечерам, потому что только в это время суток он мог показать ей то, что способен предложить Лондон. Маскарады во дворце, театры и балы, бесконечный головокружительный водоворот наслаждений, у попавшего в который нет времени думать, нет времени вспоминать. И все же в самом центре этого водоворота оставалась Эмили. Она была единственной постоянной точкой среди хаоса и сумбура, окном в мир потерянной надежды и обещанием того, что надежда еще может вернуться. Желание добиться возвращения утраченной надежды стало единственной страстью Роберта. Он все более разделял страхи Эмили и все чаще приходил к мысли оставить Миледи. Он стал задаваться вопросом, не права ли Эмили в том, что необходимо оставить дом Годолфина. Возможно, даже вместе покинуть Лондон и отправиться в путешествие по миру, как они не раз обещали друг другу в Уттоне, когда, будучи еще детьми, смотрели на звезды и предавались мечтам обо всех чудесах, существующих под этим звездным небом. И все же Роберт никак не мог решиться расстаться с Миледи во второй раз. Он продолжал жить под одной с ней крышей вместе с Эмили, и все это время росли его страхи, но крепли и мечты. В конце концов, решение принял за него лорд Рочестер. Они случайно встретились однажды вечером в Королевском театре. Севайл тоже оказался там, и он первым заметил Роберта и Эмили. Он окликнул их пьяным голосом, пошатываясь, выбрался из своей ложи и направился к ним. Некоторое время он изучал Эмили алчным взглядом, потом ткнул Роберта кулаком в ребра и громким шепотом поделился своими наблюдениями. — Изумительно милый и миниатюрный багаж вы сюда с собой прихватили. Черт бы побрал всех этих шлюх, но мне так нравится их деланная застенчивость. — Уверяю вас, сэр, — гневно ответил Роберт, — эта леди не проститутка. Он потянулся к шпаге, но кто-то схватил его за руку. Обернувшись, он увидел лорда Рочестера. Он тоже окинул Эмили изучающим взглядом. В этом взгляде не было вожделения, но у Роберта возникло ощущение, что Рочестер увидел в ней что-то знакомое. Граф склонил голову в вежливом поклоне. — Вы недавно прибыли из провинции, миледи? Эмили ответила на поклон мимолетной улыбкой и сказала. — Боюсь отвечать вам, сэр, потому что моя речь выдает меня даже больше, чем внешний вид. — Свежесть того и другого, миледи, не вызывает в отношении вас ничего, кроме доверия. Лорд Рочестер еще раз поклонился ей и повернулся к Роберту. — Полагаю, Лавелас, это ваша очаровательная спутница и есть дама вашего сердца воин. — Она самая, милорд. — Рад слышать это, — сказал Рочестер, не сдержав улыбки. — Надеюсь, вы помните, о чем я говорил вам в последний раз. Возможно, что это и есть ваш шанс разрешения проблемы. Ибо какой-то источник совершенно определенной радости — это все, что необходимо каждому из нас в этом мире, если мы не хотим быть игрушками в его вечной суете. — Как видите, милорд, теперь у меня есть такой источник. — А маркиза? — понизил голос Рочестер. — Получила она то, что желала найти? Роберт мрачно улыбнулся. — Вижу, вы еще ничего не слышали. По лицу лорда Рочестера, казалось, пробежала тень. — А, кровоточащие раны Христа! — прошептал он. — Она пострадала? — Как ни прискорбно, да, — ответил Роберт. Хотя в каком она состоянии теперь, не берусь сказать, потому что прошло уже несколько недель с тех пор, как я видел ее. — Вы поступили весьма мудро. Лорд Рочестер на мгновение замер, словно потерял мысль. — Если увидите ее, — заговорил он наконец, — можете сказать, что у меня есть мумиё. — Мумиё? — переспросил Роберт, нахмурив лоб. — Помните, я говорил вам о турке, с которым встретился в путешествии? Он... Нет-нет. Лорд Рочестер не позволил себе договорить и тряхнул головой. — Это больше не может быть вашим делом. Он бросил взгляд на Эмили, потом положил руку на плечо Роберта и отвел его в сторону. «Не могли бы вы последовать моему совету, Лавелас?» — шепнул он ему на ухо. «Вам известно, милорд, что одному я уже последовал. Очень хорошо. В таком случае забирайте свою возлюбленную, оставьте своих пьющих кровь друзей и уезжайте. Уезжайте куда угодно, где вас не смогут найти. Вам удалось ухватиться за обломок вашей потерпевшей крушение жизни. Крепко цепляйтесь за него, Лавелас. Не ищите нового водоворота. Это вам говорит тот, кто уже попал в него. Но поступите вы так, как я советую». Какое-то мгновение Роберт молча стоял, не отрывая взгляда от Эмили. Потом он подошел к ней и взял ее под руку. «Пойдем», — шепнул он. «Мы отправимся в путешествие». Он кивнул на прощание Севайлу и отвесил глубокий поклон лорду Рочестеру. Выйдя из ложи и спускаясь вниз, он ощущал на себе его взгляд, пока не добрался до выхода и не вышел на улицу. Он сказал Эмили, когда они уже возвращались из театра в карете, что отъезд состоится на следующий день. Она удивленно взглянула на него, потом молча страстно поцеловала. Роберт увидел серебристый блеск слез в ее глазах. Она тесно прижималась к нему всю обратную дорогу. Сразу же по возвращении домой он отвел Эмили в ее спальню, а сам отправился искать Миледи. Как и в то утро его первого любовного опыта, он обнаружил ее уютно устроившейся у огня с бокалом вина в руке. Она подняла на него взгляд. Ее глаза светились тем ласковым ленивым восторгом, который запомнился ему навсегда. Но теперь ее взгляд показался ему пустым и наполненным одиночеством. Она жестом предложила юноше сесть возле себя. Роберт сел, позволив ей нежно потрепать себя по щеке. «Вы уезжаете?» Роберт кивнул. Миледи продолжала похлопывать его по щеке, потом прошептала сукаризной. «Значит, вы больше во мне не нуждаетесь». «Не говорите так, миледи, вы ведь знаете, что это неправда», — возразил он и помолчал. «Но вам также следует знать, что Эмили никогда не будет спокойна здесь». «Вы женитесь на ней, Лавелас? А венчаетесь в церкви?» «Да», — подтвердил Роберт и медленно произнес. «Я хочу жениться на ней». Миледи горько рассмеялась. «Так вы явились за моим благословением, как если бы я действительно была вашей матерью?» «Кого еще я мог бы просить о благословении и любви, как не женщину, которая, помимо Эмили, для меня дороже, чем все остальные в этом мире?» Роберт поднялся на ноги. Он взял руку Миледи и поцеловал ее. «Если вы меня любите, — прошептал он, — то помолитесь о моем счастье». Он подошел к двери, обернулся и сказал: «Спокойной ночи, миледи». Закрыв за собой дверь, он быстрыми шагами стал удаляться по коридору. Миледи осталась сидеть у камина одна, с бокалом вина в руке и бутылкой, поставленной на пол возле кресла.